Глава 90. Слава Кришне. Блаженный Шука сказал: «Кришна, повелитель удачи, блаженствовал в своем стольном городе Двараке, где для народа все было в довольствие, где даже служанки одевались как царевны. Юные и прелестные жены вришниев дни напролет проводили в забавах и развлечениях. И когда играли они с мечом на крышах дворцов, их тонкие станы изгибались при каждом шаге, а белые лотосы в их волосах блистали, как молнии в лучах утреннего солнца. По широким улицам шествовали опьяненные медом разукрашенные слоны в нарядных покрывалах. Городские ворота и дворцы охраняла пешая и конная стража в золотых доспехах. В манговых рощах девы пели чудесные песни, исполненные любовного томления, опьяненные вином и красотою цветов. Из домов доносились, словно звон колокольчиков, голоса прелестных горожанок и музыка ангелов. Цветущие деревья манго, ашоки, кадамбы наполняли окрестность пьянящим благоуханием. 16 000 жен было у Кришны, и каждая думала, что только она ему любима и одна ему желанна. А Господь приумножал свой образ по числу жен своих и блаженствовал с ними в богатых опочивальнях. Каждый дворец Кришны был изящно обставлен. Возле каждого были разбиты сады с красивыми прудами, в которых дикие утки и лебеди плавали среди вод, усеянных разноцветными лотосами. В этих дворцах Кришна проводил дни в роскоши и неге, развлекаясь со своими женами и служанками, и тело его окрашивалось алой румяной, которой женщины умощали свою грудь. Прекрасные обликом ангелы-гандхарвы услаждали слух Кришны и его жен боем больших и малых барабанов. Музыканты выводили на лютнях и свирелях чарующие напевы. Краснобаи читали в честь него стихи. Кришна и возлюбленные его плавали и развлекались в прозрачных водах дворцовых прудов, поливая друг друга из стрельцовок, и предавались веселым играм, подобно Кувере и его небесным нимфам. Сквозь намокшие одежды видны становились высокие, упругие груди цариц и их округлые бедра. Нити их цветочных гирлянд переплетались в беспорядке, а когда они устремлялись к Кришне, чтобы отобрать у него стрельцовку, они прижимались к нему, сплетаясь в гирлянды тел. И от прикосновения к Господу страсть опаляла их души с новой силою, и они замирали, улыбаясь смущенно. Гирлянда Кришны благоухала, как лес, в пору цветения красная от румяного порошка, коим окрашивали свою грудь царицы Двараки. А когда он встряхивал головою, волосы его спадали красивыми прядями на лоб и на лицо и рассыпались по плечам. Лица цариц сияли восторгом, когда Кришна играл в воде, точно молодой слон посреди стада слоних. А потом Господь и жены его раздавали танцовщицам, певцам и музыкантам, что услаждали их своим искусством во время веселых забав, свои одежды и украшения. Царицы любовно заглядывали в очи Кришны. От счастья у них смежались веки, когда смотрели они на его движение, когда слышали его речь, сладостную, как пение кукушки, когда ловили на себе его взгляды и улыбки, когда слушали его шутки и отдавались в его объятия. Но порой они цепенели при мысли о разлуке с златосооким своим господином, и тогда, позабыв обо всем на свете, вне себя от безумия, они бормотали бессвязно. «О, птичка Курари!» — восклицали царицы. «Отчего в твоем голосе столько печали? Ночью Господь засыпает на своем ложе вдали от глаз мира. Все вокруг стихает, лишь ты одна поешь в ночной тишине свою жалобную песню. Ужели лотосоокий сын Васудевы пронзил и твое сердце своей чарующей лукавой улыбкою? О, печальная Чакраваки! Даже сомкнув веки в ночной тьме, ты взываешь к своему невидимому другу. Быть может, ты, как и мы, отдала душу прекрасному Кришне и теперь мечтаешь увенчать чело свое цветочным венком, коего Кришна касался своими стопами. О, великий океан, неуемная бездна, отчего и тебе не до сна в ночной час? Не от того ли, что Кришна отнял у тебя гордость, и ты тщетно пытаешься вернуть ее себе? О, новый месяц среди звезд, за чашей ты не можешь более рассеять ночную тьму своими лучами. Не от того ли ты хранишь молчание, что, как и мы, утратил надежду в обещание прекрасного Кришны? О, ветерок, веющий из страны Малая, чем так мы обидели тебя, что ты опять вселил волнение в наши сердца, растерзанные стрелами Бога любви? О, туча грозовая, о, подруга вождя Едавов, чья львиная грудь отмечена знаком удачи, как и мы, ты навеки связана с Кришною узами любви, и как наши сердца твое томится любовным желанием. В час тоски ты, как и мы, орошаешь землю слезами. Воистину печаль поселяется в сердце всякой, кто полюбит Кришну. О, сладкоголосая кукушка, песня твоя пробуждает к надежде. В песне твоей звучит голос нашего возлюбленного. Расскажи, сколько нам быть подле нашего господина? Что ждет нас днем грядущим? Утешатся ли очи наши его чарующим ликом? Или тьмой застится наш взор? Умоляем, никогда не смежай свои уста, пусть песня твоя не смолкает во веки веков. О, горная вершина, безмолвная и неподвижная, о чем мечтаешь ты в своих раздумьях? Ужели, как и мы, жаждешь прикоснуться грудью к нежным стопам сына Васудевы? О, реки, благоверные жены океана! Отчего иссохли ваши русла? Отчего безжизненны ваши берега? Куда подевались ваши богатства, ваши прекрасные лотосы? Должно быть, как и мы, вы умираете без ласкового взгляда вашего супруга. Должно быть, он, подобно Кришне, обольстил вас, лишив стойкости и силы. О, белый лебедь, Низойди до нас, любезный странник, утоли голод молоком из нашего кубка. Расскажи, как живется без нас прекрасному потомку Шура-Сены. Ведь это он прислал тебя к нам с весточкой. Благоденствует ли непобедимый Витязь вдали от наших краев? Помнит ли клятвы, что давал нам в час услады? О, любимец озер, передай нашему повелителю, что мы храним ему верность, и здесь, сбежав от богини удачи, он будет счастлив. Блаженный Шука сказал: «Так, потеряв рассудок в объятиях Кришны, говорили его царицы, Господь похищает сердце женщины, едва ее слуха коснется песня о его чудных играх. Нужно ли говорить, что случается с душой, когда прекрасный Кришна лично предстает пред нею? Словами не описать те обеты и лишения, коим подвергали себя женщины ради служения Кришне, влекомые любовной страстью. Не сыскать в мире такого подвига, за который душа удостоилась бы счастья гладить стопы Всевышнего и растирать его благоухающими составами. Исполняя предписанный ведами долг, Господь явил миру пример того, как может любой домохозяин жить с душевным покоем в достатке и удовольствиях и уважаемый другими людьми. Более 16 000 жен было у Кришны, и каждый из них он был примерным супругом. Каждую содержал в богатстве и довольстве. С 8 из них, среди которых первое положение занимала Рукмини, он был особенно близок. Каждая из 16 000 цариц родила Кришне 10 сыновей. Среди бесчисленных сынов Господа 18 стяжали славу великих воинов и полководцев. То были Прадьюмна, Анирудха, Диптиман, Пхану, Самба, Матху, Брихадбхану, Читрабхану, Врика, Аруна, Пушкара, Ведабаху, Шрутадева, Сунандана, Читрабаху, Вирупа, Кави и Нягродха. Среди отпрысков Кришны, врага демона Матху, главным был сын от Рукмини, Прадьюмна, который обликом и нравом всецело походил на своего отца. Прадьюмна женился на дочери Рукми, Рукмавати. От их союза родился могучий Витязь Анирудха, силою превосходивший 10 000 слонов. Анирудха взял в жены внучку Рукми Рачану. От их брака родился Ваджра, один из немногих ядавов, выживший в братоубийственной битве на Палицах. От Ваджры родился Пратибхану, от которого произошел Субаху. Сына Субаху звали Шантасена, от Шантасены родился Шатасена. Семейство Кришны ни в чем не знало нужды, все они были богаты, набожны, многодетны, крепки телом и уважаемы среди брахманов. Род ядавов прославился великими героями, но чтобы перечислить их подвиги, мне не хватит и 1000 лет. Молва гласит, что только учителей для детей, внуков и правнуков Кришны было нанято 38 миллионов 800 тысяч. А при дворе вождя Едавов, благородного Уграсены, на службе состояло 30 миллионов человек. Многим потомкам Дити, что гибли прежде в сражениях с богами, суждено было воплотиться на земле и, как положено демонам, притеснять добрый и набожный люд. Дабы удержать зло, Всевышний велел сим демонам народиться в семействе Яду, что они послушно исполнили, увеличив семейное древо Едавов до 101 ветви. Приняв верховенство Кришны над собою, демоны тем самым подчинились единому Богу, стяжав в себе премногие блага, а пуще всех благоденствовали те из них, кто особенно сблизился с Кришной. Родичи Кришны из рода Вришнев были преданы ему столь самозабвенно, что во все часы труда и досуга, когда возлежали на ложе, восседали в зале собраний, вершили государственные дела, предавались забавам и совершали омовение, всегда помышляли только о нем и ему лишь посвящали свои мечты. Воды Ганги сделались святы потому лишь, что Кришна коснулся их своими стопами. А когда не зашел он на землю в облике царевича Едавов, слава его семейства затмила славу Ганги. И все, кто питал к Кришне чувство любви или ненависти, обрели богоподобный нетленный облик в Царстве Божьем Вайкунтхе. Богиня удача, чьей милости алчит всякая живая тварь, принадлежит всецело Кришне и служит ему покорной рабынею. Имя Кришны, услышанное или воспетое, исцеляет душу от всех пороков, смывает грех и рассеивает мрак. Он — первый учитель, от которого исходит преемственность знаний. От него черпают знания все ученые-мужи. Не мудрено, что Шри Кришна, чье оружие есть неудержимое колесо времени, освободил от гнета землю-матушку. Шри Кришна есть последнее пристанище для всякой живой твари. Он — возлюбленный сын Деваки и Ишоды. Он — доблестный вождь семейства Едавов, могучей рукою истребляющий зло и злодеев. Одним лишь напоминанием о себе он избавляет от порока всех живых существ, движущихся и недвижимых. Улыбкой своею Кришна возбуждает любовное желание в сердцах женщин Вриндавана. Слава его не померкнет в веках. Дабы не исчезло в мире богослужение, Господь нисходит сюда в облике богов, людей и зверей и принимает служение от смертных. Всякий, жаждущий служения у стоп Всевышнего, да внемлет сказанием о его играх, что вершит он в разных обличиях. Внимая повестям о забавах Всевышнего, человек искупает последствия своих праведных и неправедных дел. Кто с восторженным сердцем размышляет, внемлет и поет о чудесных деяниях Спасителя, тот непременно ступит в его лучезарное царствие, где всесильная смерть не имеет власти. Ради чертогов Господних обыватели и их цари оставляли свои домы и нищими уходили в лесное затворничество.